Я повел их среди бесчисленных древних усыпальниц, пока мы не дошли до пирамиды Хефрена Великого. Остановили свое тени и стали глядеть на красную, пронзающую небо громаду. «Это она?» — снова прошептала она. «Нет, не она», — ответил я. «Нужно идти дальше». Опять мы шли мимо гробниц, им не было конца, но вот мы остановились в тени верхней пирамиды, и потрясенная Клеопатра не могла оторвать глаз от зеркальных поверхностей этой красавицы, которая тысячелетие за тысячелетием каждую ночь посылала обратно в небо лунный свет, покоясь на своем черном базальтовом основании. Поистине из всех пирамид это самое прекрасное. «Что же ты здесь?» — спросила она. «Да, здесь», — ответил я. Мы прошли между храмом для культовых церемоний, посвященных его божественному величеству, Менкаура, воссиявшему в Осирисе, и основанием пирамиды, и оказались у ее северной грани. Здесь, в самой середине, выбито имя фараона Менкаура, который построил эту пирамиду, дабы она стала его усыпальницей, и спрятал в ней сокровища, дабы они спасли Кемет, когда настанет черный день беды. «Если сокровище все еще здесь, — сказал я Клеопатре, — как оно было здесь во времена моего прапрапрадеда, так же, как и я верховного жреца пирамид, то оно покоится в самом сердце громады, перед которой ты стоишь, Клеопатра. И просто так его не возьмешь. Потребуется великий труд. Придется преодолеть огромные опасности, бороться с безумием. Готов ли ты войти в пирамиду? Ибо ты сама должна в нее войти и сама принять решение. А ты не можешь, Гармахис, пойти туда с Евнухом и принести сокровище?» — спросила она, ибо мужество уже изменило ей. «Нет, Клеопатра», — ответил я. «Я не притронусь к сокровищу даже ради тебя и ради благоденствия Египта, ибо из всех преступлений это самое кощунственное. Но вот что мне позволено. Я по праву рождения, посвященный в тайну сокровища, могу показать правящему владыке Кемета, если он того потребует, место, где лежит сокровище, и предостережение божественного Менкаура тем, кто хочет его взять. Если фараон, прочтя предостережение, решит, что положение Кемета поистине бедственно и катастрофа неотвратима, и потому не испугается проклятия богов и возьмет сокровище, что ж, вина за совершенное святотатство падет на его голову. Три венценосца, так говорится в летописях, которые я читал, осмелились войти в гробницу в великий час несчастья нашего Кемета. То были божественная царица Хатшепсут, это земное чудо, равное богам, ее божественный брат Тутмос Менхепер и божественный Рамсес Миамон. Ни один из этих царственных владык не посмел прикоснуться к сокровищу, когда прочел предостережение. Да, нужда в средствах была огромна, но не настолько, чтобы совершить это деяние. И, испугавшись, что проклятие падет на них, все трое с сожалением ушли. Она задумалась, потом я понял, что ее отвага одолела страх. «По крайней мере, я увижу все собственными глазами», — сказала она. «Быть посему», — ответил я. И вот мы с Евнухом, который сопровождал нас, стали собирать валуны и класть их друг на друга в ведомом мне месте у основания пирамиды, пока груда не поднялась,